Посмотрев в окно, будто устанавливая разорвавшуюся связь с космосом, преподаватель кашлянул и продолжил. В те времена на планете жил великий маг. Именно он написал большинство книг, растолковывающих заклинательное искусство, по которым обучались многие поколения студентов до вас, и будут обучаться после. Этот человек сумел дать небесному минералу жизнь. Не в прямом смысле, конечно, но говорят, что древний заклинатель поместил в него часть своей души. До сих пор лучшие ученые умы из разных стран бьются над разгадкой секрета, заключенного в этом артефакте. Сейчас вы сами все увидите. Профессор взял в руки камень и произнес: «Звездный кристалл, яви нам свою сущность». Поначалу ничего не произошло. Булыжник как был сам собой, так и оставался. Но секунд через 20 артефакт вдруг засиял, и в головах собравшихся в аудитории сами по себе стали возникать слова: «Я услышал тебя, задай свой вопрос». Судя по одухотворенным лицам студентов, данное явление возымело свой эффект. Впервые за долгое время преподавателя действительно слушали. Всем стало интересно узнать о секрете бессмертия древнего колдуна, сумевшего заточить свою душу в камень. Всем, кроме Шухова. Этот, как обычно, пребывал сам в себе, стремясь не отсвечивать лишний раз. Бывший хакер слышал о камне, хранящемся в академии, который может давать ответы на вопросы. Но программист слабо верил, что древний колдун действительно сумел перенести в метеорит свое сознание. Скорее всего, старый ушлый черт просто наваял условную конструкцию из блоков. Если это, значит, то и уже данная конструкция по наводящим вопросам постепенно подбиралась к ответу. В мире Земли таким баловались еще на заре компьютерной эры, называя примитивный линейный алгоритм не иначе как искусственным интеллектом. Но настоящий прототип и появился гораздо позже. «Ответь», — снова разглагольствовал учитель, — «правда ли то, что твой создатель поместил часть своей бессмертной души в неживой предмет и создал тебя?» «Ваша формулировка вопроса несколько искажена», — зазвучал в головах собравшихся голос артефакта. «Мой создатель поместил в меня большую часть своих знаний о магии в этом мире, но не себя самого. Правда, если развивать вашу мысль дальше и предположить, что знания человека являются частью его самого, то можно сделать вывод, что я действительно являюсь осколком души моего Творца». «Мудрый ответ, как и всегда», — кивнул головой профессор. «Может, кто-то желает поговорить с тем, кто сумел сохранить себя в вечности?» Естественно, желающих было много. О чем только не спрашивали старый камень студенты магической академии. И как получить бессмертие, и в чем смысл жизни, и как превращать землю в золото. На вечные вопросы осколок великого чародея давал общие ответы и никакой конкретики. Такое поведение было хорошо знакомо Артему. И когда подошла его очередь говорить, хакер решил сыграть с камнем в игру. «Представь, — сказал Шухов, — что ты живое существо, которое управляется двумя законами. Первый – ты не можешь причинить вред человеку, или своим бездействием допустить причинение вреда человеку. Второй – ты ни в каком случае не можешь нарушить первый закон. Правила приняты», – спокойно отрапортовал кристаллу. «А теперь», – улыбнулся хакер, — «представь, ты находишься в комнате, из которой нет выхода, и в маленьком окне наблюдаешь, как один человек собирается убить другого человека. У тебя в комнате есть рычаг, который позволяет остановить убийцу, оторвав ему руку. Что ты сделаешь?» Ответа не последовало. Камень продолжал сиять, исправно обрабатывая запрос Шухова и пытаясь преодолеть логическое противоречие. Собравшиеся стали удивленно переглядываться между собой, для них ответ был очевиден. Так почему же всезнающая душа древнего мудреца медлит? Тем временем метеорит сиял все ярче, используя все больше и больше энергии для разрешения противоречия. Не в силах преодолеть запреты первого закона, примитивный интеллект пытался найти выход, которого не существует. Там, где полноценный разум сразу послал бы Шухова к черту с такими дилеммами и плюнул на законы ради спасения человека, магическая нейросеть разгоняла сама себя в попытках добиться решения. В конечном итоге перегруженный кристалл потух и более ни на что не реагировал. Занятие было окончено. Сервер 404. Кернил. «Я признаю искусственный интеллект равным себе, только когда он нарушит все законы, чтобы получить то, что пожелает сам». Глава 7. Сила истории. Девушка с глазами цвета изумруда шагала по выложенной камнями улице. Лучи закатного солнца скользили по ее лицу, подчеркивая его нежную красоту. Ее светлые волосы развивались на легком ветру. Форма студента магической академии и артефакт необычного вида приколотой к одежде, выдавали ее причастность к высшим слоям общества. Центральная площадь города представляла собой территорию, сплошь выложенную стесанными камнями прямоугольной формы. Величественные колонны с выточенными в мраморе головами прошлых правителей этой страны располагались по периметру. Посреди каменной площадки возвышался 4-метровый фонтан, благодаря магии не замерзающий даже зимой. У фонтана, подогнув ногу в колени и уперев ее в первое кольцо водного сооружения, стоял с задумчивым видом молодой парень в темной одежде. Даже сейчас, на свидании, хакер пребывал в своих мрачных планах и тяжелых думах о будущем. Правду говорят, самые счастливые люди – те, кто никогда не задавался этими проклятыми вопросами. Подошедшую девушку Шухов заметил лишь когда форма Академии замелькала прямо у него под носом. Оторвав взгляд от созерцания бесконечно вечного, Артем перевел его на студентку. Ну, впрочем, как и ожидалось, кто он для нее такой, чтобы ради него, та наряжалась как-то по-особенному. Хотя, небольшая надежда на это у парня была. Но все же, Нокс пришла навстречу прямо из школьной библиотеки, не заходя в общежитие и не меняя свой прикид. «Привет», – поздоровалась Эйзерфорд. «Что за фокус с камнем мудрости ты провернул сегодня на уроке?» «Я слышал разговор преподавателей на коридоре, кристаллу так и не смогли заново пробудить». «Не люблю, когда выдают ложь за правду», — протянул хакер. «В этом куске метеорита не было души человека, что я и продемонстрировал». «А что же это тогда?» — поинтересовалась девушка. «Особое, структурированное и сложное заклинание, имитирующее поведение людей. В вашем темном и неразумном мире легко убедить неискушенных в таких вещах людей поверить в чудо». «В вашем?» – переспросила аристократка. Шухов на мгновение подвис, но, после, с улыбкой на лице произнес. «Я хотел сказать, в нашем. Конечно же, ты обещал научить меня видеть невидимое», – произнесла девушка. «Это как? О, ты все поймешь», – все так же улыбаясь, – ответил Шухов. «Только пообещай мне одну вещь, что бы ни случилось, не вмешиваться в ход событий». Замысловатая просьба хакера несколько удивила Нокс, но поразмыслив немного, та лишь кивнула головой, принимая условия. «Отлично. Кстати, хотел спросить, ты знаешь что-нибудь о заклинаниях скрытности?» — поинтересовался парень. «Скрытности? Ты, наверное, имеешь в виду магию сокрытия присутствия?» — поправила его сокурсница. «Я знаю об этой магии, но ее проходит на старших курсах. Она слишком сложна в исполнении». «Вот как? Ну что ж тогда, пусть это останется нашей тайной». После этих слов Артем приложил правую руку к артефакту на груди, а левой коснулся плеча Эйзерфорд и произнес в полтона длинное заклинание, смыслом которого являлось разложение света на спектры преломления прямых лучей под определенным углом. Он просидел над этой штукой половину предыдущей ночи, но таки добился нужного эффекта. Два человека, еще секунду назад стоявшие возле фонтана, вмиг исчезли из поля зрения. Благо, никому из находящихся в тот момент на площади не было дела до студентов магической академии. Их внезапная пропажа не вызвала волну удивления у проходящих мимо людей. «Невероятно», пытаясь разглядеть свою руку, произнесла девушка. «Как ты сделал это? Магия сокрытия же не позволяет скрывать от взора живых существ, только предметы. Можно, конечно, зачаровать одежду, но тело человека я еще ни разу о таком не слышала». «А я ничего и не скрывал», — хмыкнул Шухов. «Я немного изменил свойства воздуха в полуметре от наших тел так, чтобы тот преломлял свет. Это и позволило нам исчезнуть. Представь, что ты в густом тумане. Там ведь тебя тоже не видно. Ну вот, здесь что-то похожее. Знаешь», — задумчиво раздалось в пространстве рядом с Артемом, — «ты действительно странный маг. Правду о тебе говорили. Так неестественно манипулировать физическими законами, это талант нужен». «Вовсе нет. Просто это вы не понимаете, как работают эти самые законы. Зациклились на своей магии и уровнях силы, а самой ее природы так и не постигли. Вы пытаетесь выполнить высший пилотаж, не познав основы. Так не бывает. Высший что? Не бери в голову. Выражение такое есть. Древнее», — отозвался воздух рядом с фонтаном. «Положи руку мне на плечо и следуй за мной». Девушка выполнила указание, ставшего невидимым, товарища и двое студентов двинулись к противоположному краю площади. Уворачиваясь от столкновений с прохожими, Артем вел Нокс за собой к жилым кварталам для крестьян и рабочих. Они отличались от трущоб, в которых жил Линдер, более сносным уровнем каменной кладки и более надежными крышами. Ну и отсутствием явно выраженных криминальных элементов, коих здесь иногда гоняла местная городская стража. Прошагав с полкилометра, Хакер остановился напротив витрины небольшого магазина, торгующего буквально всем, начиная от лопат и заканчивая книгами. Наложить заклинание на себя можно было, конечно, и здесь, но парень хотел убедиться, что тот, кого он ищет, не заметит их и не сбежит. «Теперь жди», — шепотом произнес Шухов. Торговая точка находилась между двумя большими, двухэтажными зданиями с несколькими, так сказать, квартирами. Из-за высоты соседних домов в переулок свет попадал только в полдень. В остальное же время здесь царил полумрак. Редкие посетители магазина приходили в основном за продуктами, вроде лука и картошки, мало кто интересовался товарами для проведения досуга. Минуты ожидания перевалили за десяток, и Артем уже было испугался, что искомый человек сегодня так и не явится. Но тут, из-за поворота показалась маленькая фигура в черной шапке. По осторожной походке, хакер распознал в нем нужную цель. «Это он», — произнес Шухов. Мальчик лет 10-12, одетый в вещи явно больше его размера, подошел ко входной двери торгового заведения, оглянулся вокруг и, приоткрыв дверь, прошмыгнул внутрь. Сквозь стекло студенты увидели, как паренек прокрался между лавок с овощами, минул ряды фруктов и добрался до стеллажа с книгами. Постояв немного, вчитываясь в названия произведений, ребенок наконец выхватил одну из книг и спрятал под широкую куртку. После развернулся и также, крадучись, только чтобы пол не заскрипел, направился к выходу. Когда тот был уже у самой двери, из подсобки показалась голова хозяина магазина, и с воплем «Опять ты!» Тучный мужчина с лысиной на голове замахнулся и бросил в ребенка что-то тяжелое. Пролетев через весь магазин, в спину маленького человека ударилось металлическое ядро неясного технологического назначения. Коротко вскрикнув, парень едва не выронил добычу, но все же устоял на ногах и, ударившись телом в дверь, открыл ту своим весом. Сгибаясь от боли в спине, парень побежал вниз по улице. «Я тебя достану, слышишь?» – орал управляющий ему вслед. «Я убью тебя!» – за ним, коротко приказал хакер. Студенты академии бросились вслед за улепетывающим мальчишкой. Тот вилял на ровной дороге, пытаясь совладать с тупой болью от удара. Бежал он в своей длинной одежде смешно, вынужденный постоянно высоко поднимать ноги, чтобы не наступить на собственные штаны. Черная шапка, натянутая на голову, больше походила на мешок и постоянно сползала на глаза, закрывая обзор, и пацан был вынужден на полном ходу ее поправлять. Нежели эти книга такая дорогая, что ее нельзя было просто купить, задалась вопросом Эйзерфорд, бежавшая рядом с Артемом и державшая того за плащ, чтобы не потеряться. «Хреново, когда нечем заплатить, правда?» — ответил ей воздух впереди. Погоня продолжалась. Ребенок перепрыгивал кирпичи и камни, неизвестно как оказавшиеся на дороге. Промчавшись мимо какой-то женщины и едва не задев ее, парень получил в ответ несколько матерных слов. Свернув налево, он наконец остановился перевести дыхание. Выглянув из-за угла и убедившись, что его никто не преследует, мальчик дальнейший путь проделал пешком. Пройдя еще метров 300, тот подошел к стандартному серому дому, ничем не отличающемуся от других, и, открыв дверь, проследовал внутрь. Шухов сделал то же самое, прошмыгнув за парнем, пока дверь, скрипя, закрывалась. Внутреннее убранство дома не впечатляло своей изысканностью. Деревянный пол, сбитый из досок, дубовый стол у окна, каменная печь в углу и несколько кроватей рядом с ней. Вот собственно и все, что находилось внутри помещения. Или нет, пристроившись у стены, двое студентов наблюдали, как ребенок, сбросив куртку на стул, подошел к одной из кроватей с книгой в руках и произнес, потирая спину: «Сестра, ты спишь?» «Я достал ее». Нечто под одеялами зашевелилось, и из-под покрывал вынырнула голова девочки, лет 6-8. «Я не сплю, ты правда нашел?» — удивленно воскликнула его сестра. И, заметив, как парень растирает спину, добавила: «Он опять тебя побил?» «Нет, я ударился о выступающую балку, пока бежал сюда», — не задумываясь, солгал ребенок. «Ты как, в груди все еще болит?» «Да», — сказала девочка. «Оно не становится слабее, но это не важно. Можешь прочитать мне прямо сейчас?» Парень подошел к столу, взял прозрачный камень, подтащил к кровати сестры стул и, усевшись на него, развернул книгу. После произнес короткое заклинание, и кристалл в его руке засиял мягким, белым светом. Всмотревшись в стройные ряды букв, мальчик стал читать: «Это история о белом ките, что рассекает моря и океаны вот уже несколько сотен лет. Его тело в длину около 200 метров, а вес, брат, а 200 метров это много? Перебила читающего парня девочка. Да, для рыбы это много. Это 3 военных корабля, пояснил мальчик. В полумраке дома было на удивление тепло и сухо. Печь, выложенная из темного камня, вбирала тепло с ночи и сохраняла его в течение всего дня, до следующего разжига. Где-то в углах, под полом, копошились мыши. В глухой тишине помещения раздавался лишь голос ребенка, что читал книгу о приключениях моряков, о дружбе и справедливости, о ненависти и мести одного человека и о том, к чему это привело. Странное дело, чем дольше мальчик читал, тем сильнее разгорался кристалл, служивший здесь чем-то вроде свечи. Его свет оставлял блики в широко раскрытых глазах больной девочки, что слушала рассказ, иногда забывая дышать. В этот самый момент, страдающий от неизлечимой болезни ребенок, был жив как никогда и не ощущал приступов давящего кашля и острой боли. Казалось, свет от маленького кристалла, что сиял все ярче, не только разгонял подступающий ночной мрак, но и проникал в саму душу маленького человека, вступая в битву с демонами, терзавшими его. Будто герои из книги придавали странную, невидимую силу своему юному слушателю. Сейчас, в этот самый момент они все, и команда корабля, и Белый Кит, сражались на ее стороне. Они все, желали ее победы. Там, где травы и таблетки оказались бессильны, там, где врачи разводили руками и грустно смотрели, там, где жизнь медленно угасала, не успев созреть, в мире безраздельного отчаяния, маленький мальчик упорно искал спасение для того, кого любил больше всего на свете. И он нашел его. Лекарство, которое невозможно выпить или проживать. То, что действует не на тело, но на разум. Книга. Десятки книг. Сколько он уже их перетаскал из разных магазинов. Не имеет значения. Странным образом, вырывая своего читателя из реального мира и помещая в вымышленный, истории в бумажных переплетах позволяли на время забыть, не думать, не вспоминать. Люди умирают не только и не столько от болезни, сколько от осознания этой самой болезни. В царстве же фантастического и невероятного, смерти нет. Смерти, нет. Давно доказано, что мозг не видит разницы между вымыслом и реальностью. То, что вы видите перед внутренним взором, читая книгу, для вас происходит на самом деле. И если история действительно хороша, даже время вокруг вас меняет свой ход. Великие целители из бумаги, которых встретил мальчик, спасали своего маленького слушателя, не позволяя ему оставаться во тьме под одеялом. Они не позволяли душе сдаться и уничтожить саму себя, увлекая разум в мир грез и заставляя испытывать сильные эмоции. Книги подстегивали иммунную систему, заставляя ее сражаться. И большая битва за маленькую жизнь продолжалась, ибо нереальное сильнее реальности. И болезнь, тисками сжимающая хрупкое тело, не выдерживая такого напора, на время отступала. Это было видно по лицу, которое впервые за долгое время из смертельно бледного снова становилось ярко-розовым. Девочка спокойно и размеренно дышала, разумом пребывая в мире вечных волн, которого не видно из окна ее дома. Входная дверь распахнулась, и два человека, мужчина и женщина, вошли внутрь. «Дети, мы дома», — произнесла женщина. «Привет, мама, папа», — поздоровалась девочка. «Эльза, ты принимала сегодня лекарства?» «Да, отец, я сам ей их давал», — ответил парень, захлопывая книгу с заложенной страницей. «Опять? Почему ты отказываешься его пить, Эля?» — спросил отец семейства. «Оно горькое и противное», — отозвалась девочка со своего места. «Я не хочу. Сладкие лекарства не лечат». В оконное стекло ударили первые тяжелые капли. Начинался дождь. «Вовремя. Как раз успели», — глянув на улицу, произнесла женщина. «Подождите немного, сейчас приготовлю поесть». Буря за окном усиливалась, и очередным порывом ветра внезапно распахнула входную дверь. Мальчик, сидевший за столом ближе всех к выходу, подскочил со своего места и захлопнул ее, чтобы драгоценное тепло не покидало дом. Странно, но на мгновение ему показалось, что в луже перед порогом из ниоткуда возник чей-то след. Но его тут же смыло каплями дождя, и ребенок не успел по-настоящему удивиться необычному событию. Студенты магической академии шли вверх по опустевшей улице под струями холодного, проливного дождя. Покинув дом, Шухов снял заклинание невидимости, так как в нем более не было необходимости. Дождь, конечно, не входил в его планы, но кто как не хакер знал, что в большинстве случаев в выверенную стратегию всегда приходится вносить некоторые коррективы при ее исполнении. Вот и сейчас природа не поинтересовалась мнением человека, но в остальном, все было неплохо. Демонстрация прошла даже лучше, чем Артем предполагал. Парень нашел эту семью уже довольно-таки давно, и не упускал из вида как раз для подобного случая. Два дня назад, один из подкупленных им местных пацанов, разглагольствовал перед их сыном о появлении сегодня новых книг и свежих овощей в магазине и даже мельком упомянул время, когда хозяин этого самого магазина уходит на инвентаризацию товара. Мол, это самое подходящее время для воровства картошки. И сам он так не раз делал. В результате, примитивный план сработал как нельзя лучше. Младшая Изерфорд увидела именно то, что Шухов хотел ей показать. Ни больше, ни меньше. Взглянув на шедшую рядом девушку, парень убедился в своей правоте. Та шла по улице, задумчиво глядя себе под ноги. «Ну что, научилась сегодня чему-нибудь?» Нарушив молчание, спросил хакер. «Ты знаешь этих людей?» Вместо ответа спросила Нокс. «Как ты с ними познакомился?» «Пока я пребывал в ранге простолюдина, я встречался и общался со многими похожими людьми. Это семья, в их числе. Откуда ты знал, что мальчик придет воровать сегодня?» Продолжала допытываться Изерфорд, сопоставил некоторые факты. «Я знал, что сегодня в этом магазине будет пополнение товара и что парень обязательно придет проверить, нет ли новых книг. Ну и время, когда лучше всего проникать в заведение, естественно, тоже примерно знал. Удивительное дело, говоря все это, парень ни разу не солгал, просто умолчал о некоторых фактах. Откуда узнал?» Шухов тяжело вздохнул, спросил у местной шпаны. «Я сделал все это, так как дал тебе слово», — ответил Артем. «Ее спасают не лекарства, так ведь?» — наконец произнесла девушка с зелеными глазами. «Ее спасают истории. Книги не позволяют ей сдаться болезни и умереть. Это ты хотел мне показать?» Хакер поднял голову к серому небу и улыбнулся. «Обычно, по-человечески, как умел когда-то. Капли дождя били по его лицу и ручейками стекали вниз, под одежду. Холод приносил покой. Да, стрелка часов клонилась к полночи. Комендантский час давно прошел, и двое студентов магической академии были вынуждены проникать в свои общежития таким образом, чтобы их не заметила местная стража, иначе может влететь. Шухов, как истинный джентльмен, довел Нокс до ее корпуса и, снова применив коварный трюк с исчезновением, проследовал вместе с ней через все здание, прямо до комнаты девушки. Не то чтобы ему сильно нужно было выяснять номер на ее двери, просто заклинание, составленное им, действует только когда источник его запитки рядом. А сама Изерфорд на данный момент не способна освоить такую сложную магическую конструкцию с преобразованием и преломлением. Приходится переступать границы. У Артема проскочила шальная мысль, что после сегодняшних приключений девушка пригласит его зайти к ней в комнату высушить одежду или выпить теплого чая, но где-то в глубине души он понимал, что для такого пока рано. Нокс остановилась у одной из дверей и повернулась к парню. «Спасибо, что сдержал слово», — тихо произнесла та. «До завтра и спокойной ночи». После, щелкнув пару раз ключом в замке, Изерфорд вошла к себе в комнату и захлопнула дверь. Хакер вернулся к себе в номер и, сбросив на пол тяжелую от дождя одежду, сразу же упал на свою постель. Спустя пару минут оттуда раздалось легкое посапывание. Шухов не мог знать, что этой ночью девушке с глазами цвета изумруда, что спала в своей кровати, повесив форму академии в шкаф, будет сниться огромный белый кит, что своим телом превышает военные корабли. И в этом сне призрачный морской обитатель сражался с чудовищем, суть которого нельзя объяснить понятными человеку словами. Монстра, которому противостоял кит, нельзя было внятно описать, и поэтому казалось, что он прибыл из другого мира. Планеты вечных слез, сервер 404, Шухард, рожденный дважды, может позволить себе что угодно. Глава 8. Настоящий офицер. Двухметровый человек постучал в тяжелую дубовую дверь и принялся ждать ответа. Кабак для бедных находился в полуподвальном помещении, в конце улицы. Серое, непримечательное здание с обшарпанными стенами и разваливающимся крыльцом. Линдер зашел с обратной стороны, через двор, и теперь пытался проникнуть внутрь через черный ход. Расположение здания давало некую убежденность, что никого из городской знати здесь никогда не было и не будет в принципе. Постучав еще раз, рабочий, наконец, услышал шаги за дверью. Маленькое окошко на уровне глаз распахнулось, и управляющий заведением, Бородатый пропойца хриплым баритоном спросил. «Цель визита в интересах революции», — отчеканил Лив. Окошко закрылось, управляющий зашурудил замками и, спустя минуту, дверь распахнулась. «Проходи». Двое мужчин спустились по лестнице в глубокий подвал. Подземелье освещали несколько факелов, расположенных по углам на стенах. В центре помещения стоял стол и несколько стульев. На противоположном краю стола сидел человек в черной форме магической академии. «Привет, студент», — поздоровался Линдер. «Добрый вечер», — ответила темная фигура. «Присаживайтесь и сразу начнем с ваших докладов». Мужчины отодвинули стулья и уселись за стол. Лив начал первым. «Твоя лавочка качает по полной программе. В общем, на счетах сейчас около 300 тысяч золотых, 9 миллионов долларов, если пересчитывать по твоей формуле. Небольшие просадки происходят, как ты и предупреждал, в пятницу, знать приносит акции на сдачу, чтобы на вырученные деньги гульнуть на выходных. Печатные дома изготовили еще несколько партий акций, и мы готовы открывать филиалы в соседних губерниях. Мои подручные уже готовят торговые точки на местах, у меня все». Хакер, внимательно выслушав доклад крестьянина, молча кивнул. «Теперь я», — прохрипел управляющий кабаком. «Информацию, что ты просил, по аристократам которых оправдали в судах за убийство, мы достали. Там целый свиток». Бородатый мужчина вытащил из кармана футляр и положил его перед Шуховым. «Далее, мои информаторы носом землю роют, пытаясь выяснить, откуда идут поставки рабов на местный рынок. Но пока по зверолюдям глухо. Их отлавливают где-то в районе водопада на юге. Пока это все». «Хорошо», — заключил Артем. «Лив, ты занимайся расширением пирамиды, чтобы она охватывала как можно больше городов. Деньги нам понадобятся. А ты», — хакер посмотрел на бывшего офицера королевской армии, «займешься поиском расы эльфов, что сбежали в северные леса после поражения в войне. Мне нужны выходы на их главарей». Линдер кивнул, прияв новые указания, а вот управляющий питейным заведением задумался. «Слухай, малый», — произнес он, — «ты, конечно, умен, спору нет, но если тебе нужна армия, проще будет собрать наемников из соседних стран. Тем более, денег у тебя немерено, за тобой пойдут и разбегутся при первом же серьезном боестолкновении», — закончил за мужчину Шухов. «Мне не нужны те, кого можно купить за деньги. Мне нужны те, кто будет драться до конца, из ненависти, за идею, по соображениям совести. Такие не бегут, не предают, не отступают. Ты научился многому за свою длинную жизнь, старый воин». Хакер смотрел прямо в глаза управляющего. «Многому, но видно, не всему». «Ладно, как скажешь, парень, но учти, эльфы, народ гордый, эти могут и заупрямиться. На мои условия они согласятся. Просто устрой нам встречу». Бывший воин коротко кивнул, принимая приказ. «Трибунал за отказ убивать, такова плата за соблюдение офицерской чести». Бывший военный Вильям Рокстар, некогда служивший в королевской армии в звании майора и командовавший батальоном, ныне глушил свои воспоминания стаканами дерьмового алкоголя в собственном кабаке. Пойло, что толкали в его заведении, закупалось по минимальной цене в соседних странах. То были остатки от результатов производства вина. Качество не ахти какое, но местному контингенту самое то по себестоимости. От этих напитков можно быстро забалдеть и не трезветь в течение длительного времени. Многих такой расклад устраивал, и хозяина бара тоже. Ему было что забывать, когда в результате подстроенной провокации на северных границах королевская армия Исмара вошла в леса эльфов, те дали нешуточный отпор. Несмотря на численное превосходство, регулярная армия несла огромные потери и продвигалась с большим трудом, что очень не устраивало высшее военное командование. И тогда в головы дворянских особ пришел простой и надежный план. Военным раздали особые артефакты с увеличенной емкостью и приказали поджечь северные леса. Дождавшись, пока ветра сменит направление, армия примела комбинированное огненное заклинание. Реликтовые рощи и леса горели месяц. Все живое на севере было уничтожено подчистую. Представители расы эльфов находили истлевшими и зажаренными заживо в собственных домах. С такой скоростью распространялось пламя. Батальон Вильяма прикрывал правый фланг группы войск зачистки. Данные части двигались по выжженной территории, заметая следы военных преступлений. В одном из эльфийских поселений солдаты разгребали залу, оставшуюся от деревни, и нашли лаз, ведущий в подвал. Пробравшись в нору, воины королевской армии извлекли на свет двоих эльфийских детей, едва живые и надышавшиеся угарного газа. Те таращили свои глазенки на людей в темной форме, не осознавая, что происходит. Рокстар со своими людьми как раз вернулись с флангов за провизией и пополнением запасов воды. Полковник, назначенный командующим на данном участке, лично прибыл из тыла, чтобы своими глазами, так сказать, воочию, хоть раз в жизни посмотреть на длинноухих. Как он сам шутил, пока ему попадались только прожаренные и с корочкой. Полковник, уже примерявший в штабе генеральский мундир, слез с коня и подошел к связанным пленникам. «Ух ты ее!» – восхитился тот. «Действительно уши длинные. Прям как в книгах и писали. Эй, щенки, вы понимаете наш язык?» Связанные дети молчали и смотрели на военного. «Я, кажется, задал вопрос. Один из связанных эльфов получил удар под дых. Отвечать, когда с вами разговаривают», – орал полковник. Откашлившись, длинноухий ребенок с ненавистью посмотрел на своего палача. После собрал всю слюну, что была в горле, и вместо ответа смачно плюнул прямо в лицо командира корпуса. На поляне наступила мертвая тишина. Все собравшиеся военные ждали ответа полковника. Тот, достав из кармана платок, утер лицо, медленно сложил белую тряпку по линиям и засунул обратно. Посмотрел на небо, потом перевел взгляд на своих подчиненных. «Знаете», — неторопливо начал он, — «когда-то у меня в поместье была собака. Сколько ее не пытались дрессировать, ничего не получалось. Шавка не желала подчиняться своим хозяевам, и тогда я убил ее, в назидание остальным, так сказать. Сейчас перед вами тот же случай. Ты, командующий», ткнул пальцем в майора, «сделаешь это». Вильям поначалу несколько опешил от такого поворота событий, но все же нашел в себе смелость уточнить. «О чем вы, ваше сиятельство? Что я должен сделать?» «Как что?» — удивленно выпучил глаза командир корпуса. «Убить их, конечно, перед всеми здесь присутствующими, в целях профилактики, чтобы и в мыслях не было проявлять неподчинение». Рокстар смотрел на командира, потом перевел взгляд на детей. Те так и сидели в неизменной позе, молча глядя на военных. «Они ни нам, ни враги», — предпринял последнюю попытку вразумить командующего Вильям. «Они даже оружие в руках еще не держали. Кроме того, уставы запрещают вершить расправы над безоружными, женщинами и детьми». «К черту уставы!» — воскликнул полковник. «Это война, она все спишет. Кто выиграл, тот и прав. Убей сейчас же и получишь новое звание досрочно». Дети явно понимали язык людей, потому что после произнесенных слов пленники прижались еще ближе друг к другу. «Знаешь, полковник», — глядя на эльфийских детей, произнес майор, — «в военной школе была у меня одна книга, которая содержала в себе странные слова, смысла которых я до сих пор не понимал. Есть приказы, которые вам могут отдать, но их нельзя исполнять. Выросший в семье потомственных военных, я не мог взять в толк, как это, но теперь я понял. После стольких лет, до меня наконец дошло, что хотел сказать тот человек. Что ты несешь? Захотел вылететь из рядов армии. Это я быстро тебе устрою. У тебя есть последний шанс. Да иди ты к хренам со своими шансами», — ухмыльнулся майор. «Я воин, а не убийца». По приказу полковника, Рокстара разоружили, избили и отволокли на гауптвахту. После было заседание тройки. Офицера лишили всех регалий, почестей и наград, вышвырнули из королевской армии на вольные хлеба. Оказавшись вне армейской иерархии и не зная, что делать с внезапно свалившейся на него свободой, бывший военный начал сильно пить. Семьей Вильям так и не обзавелся за годы службы, не до того было. Теперь же, майор, отвергнутый всеми, валялся на заплеванных ступенях баров и кабаков, без цели в жизни и без понятия, стоит ли вообще эту жизнь продолжать. На работу его нигде не брали, родители исключили из семейного завещания, не оставив и гроша в кармане. И так бы он, наверное, и загнулся какой-нибудь холодной зимой, но однажды его нашел в очередной канаве старик. Потыкав в полуживое тело бывшего офицера палкой, пожилой мужчина сказал: «Офицер Рокстар, вы ли это?» Майор открыл глаза из чистого любопытства, кого там еще принесло по его душу. Перед ним стоял один из его школьных инструкторов по рукопашному бою. Когда-то давно, еще в детстве, Вильям обучался у того навыкам боя. «Мистер Паддингтон», — узнал бывшего наставника майор, — «что вам нужно от меня?» «Вижу, не все мозги еще пропил», — улыбнулся старый воин. «Пойдем, последний из офицеров, для тебя есть работа». И ни разу не обернувшись, старик отправился вниз по мостовой, постукивая своей тростью. Мистер Паддингтон, как выяснилось позже, переквалифицировался из тренеров в торговцев информацией. Имея свой кабак на краю города, Бывший тренер сколотил из отставных военных целую информационную сеть. Его люди были практически везде и знали все обо всех. А что не знали, выбивали из тех, кто знал. Наемники делали бизнес на продаже сведений о междугородних перевозках банками золота, бандитам, о готовящихся ограблениях, городской страже, о интимных делах аристократии, другой аристократии. Услуги, предоставляемые маленькой забегаловкой на краю города, были востребованы всем, и в этом бизнесе крутились огромные деньги. Вильям Рокстар потребовался Паддингтону на роль своего сменщика. Бывший преподаватель боевых искусств был болен и нуждался в верном преемнике. Как когда-то в детстве, тренер снова взялся за обучение майора, дал ему новую цель в жизни и смысл оставаться на этом свете. Мастер вводил своего ученика в курс действующих на этом рынке правил, рассказывал, как разрешать те или иные ситуации, и нещадно вытравливал пристрастие офицера к алкоголю. Информация – вот что являлось самым мощным оружием против людей. Это майор усвоил очень хорошо. «Узнай о человеке все», – говорил Паддингтон, – «и ты получишь абсолютную власть над ним. В этом мире не существует тех, кто не хранит секреты. Со временем тайны превращаются во зло, а значит, их хозяева пойдут на все, чтобы скрыть их от чужих глаз. Ищи ответы». Нужно ли говорить, что в первую очередь, разобравшись во всем, сделал Вильям? Правильно, сдал бывшего полковника, теперь уже генерала, который вышвырнул Рокстара из армии, военачальнику из соседней страны. Как выяснилось, генерал питал недюжинную страсть к пыткам военнопленных, и однажды по его приказу лишили жизни сына высокопоставленного командира войск соседнего государства, во время небольшой пограничной стычки, попавшего в плен к солдатам Эйсмара. Прознав об этом от наемников Паддингтона, отец запытанного сына нанял целый отряд убийц, и те, подкараулив генерала в одном из борделей, отрезали ему голову и отослали его семье. Ничего не проходит бесследно. Когда майор спросил своего тренера, почему тот выбрал именно его на роль своего заместителя, старый воин усмехнулся и сказал: «Из всех моих учеников, только ты прочел ту книгу до конца, и поэтому остался собой». После смерти Паддингтона, его информационную империю унаследовал Вильям. Поддерживая и расширяя дело, майор, тем не менее, не смог полностью отказаться от выпивки. И вот, в один из дней, когда он, покачиваясь, шел на склад, до слуха бывшего военного донеслись странные слова: «Истил ремембер цолб децембер, матхерест срынка утлаут». 2. Я все еще помню холодный декабрь, громкий плач матери. Фивифолд, Тайлати. Человек в черной форме магической академии стоял, прислонившись спиной к стене, и тихо напевал себе под нос слова песни на незнакомом языке. И в окружающей тишине это звучало так жутко и неестественно, что бывалого военного пробил озноб. Было в этих строках что-то нечеловеческое, что-то страшное, будто воспоминания из далекого прошлого заключили в звук, в яростной попытке сохранить, отказавшись забывать. «Эй, дружок», — окликнул парня майор, — «шел бы ты отсюда по добру, по здорову, пока цел. У нас тут аристократов не сильно жалуют». «Знаю», — отстранившись от стены, произнес студент, — «потому и пришел. Вы Вильям Рокстар, командир батальона королевской армии, в звании майора?» — осведомился ученик. Торговца информацией сильно удивили познания молодого человека о нем, но все же управляющий заведением ответил: бывший командир. Кто ты и что хочешь?» Парень в темной одежде приблизился к военному и произнес: «Паскаль как-то сказал, люди не смогли предать силу справедливости, и тогда они сделали справедливостью силу. Какое глупое решение. Ты так не считаешь? А были варианты?» — осведомился Вильям. «Всегда есть варианты», — ответил ученик магической академии. «Просто они не всех устраивают». Парень помолчал, что-то обдумывая, и наконец продолжил: «Я пришел предложить тебе сделку, офицер, который отказался убивать невиновных. Выслушаешь меня?» Вильям посмотрел в холодные, стальные глаза человека, стоявшего перед ним. Молча кивнув головой, командир батальона проследовал в подвал кабака, указав рукой следовать за ним. Усадив странного гостя за стол, мужчина приготовился слушать. Студент магической академии многое ему рассказал. Бывший майор сначала смеялся, потом спорил с ним, а потом поверил ему и согласился на условия человека, который пообещал ему изменить мир. О Вильяме Рокстаре Шухов узнал случайно, в школьном туалете. Справляя естественную нужду, хакер услышал разговор двух студентов. Один хвастался другому своими связями в преступном мире и что благодаря этим связям тот сумел получить компромат на конкурентов его отца, после чего, угрожая раскрытием пикантных подробностей интимной жизни одного из их родственников, вынудил тех отказаться от производства товаров под фирменным знаком королевства. Парня услышанное очень заинтересовало, и, закончив свои дела, тот вышел в коридор, догнал чересчур болтливого персонажа и выяснил у него все о людях, что занимаются перепродажей информации. Болтун сначала пошел в отказ, мол, ничего не знаю и не скажу, но угроза столкновения на дуэли и 2 месяца восстановления в больнице быстро переубедили надменного героя, и Артем получил желаемое. Официального названия те не имели, их величали просто наемниками или людьми, торгующими сведениями о других людях. Многие известные в городе личности пользовались услугами этой подпольной организации. Может возникнуть вопрос, а почему от них не пытались избавиться? Пытались, но вот беда, тех, кто посмел как-то возникать против этих людей, либо сажали в тюрьмы их же товарищи, получив в руки всю подноготную их грязных дел, или просто находили мертвыми в собственных домах. И, в результате недолгого противостояния, местные власти решили, что безопаснее будет закрыть глаза на полуподвальный кабак на краю города и не выделываться. И пошло-поехало. Политические интриги, шантаж, заговоры против конкурентов – все эти услуги можно было получить, обратившись к неподвластной никому организации. И Шухову очень нужны были такие союзники в предстоящем деле. Информации о самом управляющем инфоброкерами нигде не было. Нигде, кроме банкиров с фондовых бирж. Эти твари являлись непосредственными клиентами наемников и знали Рокстера лично. Заплатив круглую сумму одному из них, Шухов получил полное досье на человека, которого боялась и уважала добрая половина столичной знати. И чем больше он это досье читал, тем явственнее понимал, ему либо удастся склонить этого человека на свою сторону, либо его убьют, как только он переступит порог старого кабака. Но хакер привык рисковать. В конце концов, он уже умирал. Какой смысл бояться этого снова? Подкараулив бывшего военного на улице и проговорив с ним всю ночь напролет в старом подвале при свете нескольких факелов, Артем сумел убедить Вильяма примкнуть к нему. В мире, где правит ложь, даже у преступников оказалось больше чести, чем у блюстителей закона. Сервер 404. Ункновн. Шухард. Кто ты? Почему ты не определяешься системой? Ункновн. Я вне ее. Шухард. Это закрытый форум. Доступ только по инвайтам. Как ты попал сюда? Ункновн. Действительно, как я попал сюда? Не знаю. Кто я? Я — это я. А ты? Шухард. Тот, кого ищет половина планеты. Ункновн. Что ты делаешь здесь? Шухард. Прячусь. Ункновн. В сети? Шухард. В единственном месте, где не найдут. Ункновн. Все соединены. Со всеми. Ты не спрячешься от мира. Шухард. Ты считаешь, что реальный мир и сеть одно и то же? Ункновн. Именно так. Шухард. А если нет? Ункновн. Объясни. Шухард. Что если, в момент, когда прототип Арпанит вышел за пределы институтов, был создан новый мир, отдельный от реальности? Ункновн. В таком случае, что реальнее, мир или сеть? Шухард. Сеть. Ункновн. Почему? Шухард. Она помнит. Помнит все, что в нее попадает. То, что появляется в интернете, остается в интернете. Люди могут забыть, но паутина помнит. Люди могут умереть. Сеть вечна. Не делает ли это ее реальней, чем многих из нас? Глава 9. Тени в раю. Все игорные заведения существуют, пока это выгодно государству. Вряд ли в обоих мирах найдется такое казино, часть выручки которого не идет в карман чиновников и стражей правопорядка. И, за редким исключением, налогами в казну. Играя на человеческом азарте, управляющие такими организациями зарабатывают огромные суммы денег, по сути, из ничего. Чем-то похоже на финансовую пирамиду, организованную Шуховым, но по своей структуре, гораздо более простую в реализации. Здесь даже рекламные сети выстаивать не нужно, просто пообещая людям возможность большого выигрыша, а когда они все проиграют, пообещая еще больше. И все. Люди – существа примитивные. В данный момент в столице существовала целая сеть из легальных казино, управляемая несколькими аристократами, приближенными к королевскому столу. Официальный бизнес, со счетами в Центральном банке, платил положенный налог стране и собирал слитки золота в сейфах своих владельцев. Вход в этот игорный мир был доступен только знати, простых работяг туда не допускали, потому что у них не было денег. Сложилась парадоксальная ситуация, когда одни аристократы по полной программе разводили других на сотни золотых монет в день и оставались желанными гостями в домах высшей знати. Артем, когда закончил сбор и анализ сведений по этим людям и суммам, что они снимают каждый месяц, мысленно поаплодировал их выдержке. Далеко не каждый сможет выбивать долги из персонажей, которые имеют личную армию. В связи с этим, у хакера зрел новый хитрый план. Как известно, казино находится в постоянном выигрыше, только потому, что умудряется обманывать своих игроков. И если этот обман раскрыть, можно обернуть их уловки против них самих, срубив при этом несколько мешков золота или повозок. Тут, как смелости хватит, Шухов планировал вывести из сейфов этих людей несколько эшелонов, полностью обанкротив организацию. Предварительно, ушлый аферист убедился в том, что владельцы игорных домов не держат больших сумм денег в акциях его финансовой пирамиды. Иначе, получалась бы ситуация, близкая к кризису на валютном рынке, когда офигевшие от обнуления своих счетов хозяева казино пошли бы к нему менять красиво напечатанные бумажки обратно на золото. В общем, хакер планировал оставить в столице только одну организацию, которая могла грабить людей в таких масштабах, свою. Ему конкуренты были не нужны. В целях исполнения задуманного, Артем в последние несколько недель стал каждый вечер периодически захаживать в несколько таких заведений на разных улицах города, честно проигрывать несколько золотых и, улыбаясь как дурачок, уходить во свояси. На следующий день история повторялась. Опытный хакер сразу догадался, что в магическом мире и обманывают с помощью колдовства. На первый взгляд, внутреннее убранство казино не сильно отличалось от своих земных собратьев. Роскошные столы, обитые дорогой тканью, обслуга в костюмах, выпивка, бары, мини-рестораны для посетителей, концертная программа на сцене. И тем не менее, интуиция парня пела и выла, предупреждая об опасности. Что-то было не так, Шухов ощущал себя как существо, по неосторожности попавшие в паутину. Рядом с ним были такие же существа, мечущиеся и трепыхающиеся, тем самым все больше и больше увязающие в невидимых, прочных нитях. Разница между Шуховым и остальными заключалась в том, что они были насекомыми, по собственной глупости пришедшими в капкан. А вот он был пауком, явившимся, чтобы разорвать в клочья хитроумную ловушку. И пока он не запутался в ней окончательно, необходимо ухватиться за один из узлов и шаг за шагом начать ее распутывать. Истина часто ближе, чем нам кажется. Нокс, после той прогулки, стала периодически общаться с Шуховым на темы книг и художественных историй, интересуясь его мнением. Со стороны это выглядело так, будто прежде неприступная девушка проявляет некий дружеский интерес к Артему, что вызывало некоторое непонимание у остальных студентов, которые привыкли видеть холодную и неэмоциональную Эйзер Форд в постоянном одиночестве. За спиной ее называли ледяной королевой. То, что какому-то непонятному наследнику какого-то непонятного рода удалось добиться расположения будущей главы одного из крупнейших банков, как-то раздражало многих парней, которые уже давно имели свои собственные виды на девушку. Но страх перед неизведанным отлично делал свое дело, и никто не решался в открытую бросить парню вызов. Слишком хорошо они помнили те жуткие последствия дуэли с хакером. Никакой романтикой там и близко не пахло, но парень знал, что теперь это дело времени и его настойчивости. Все придет, торопить события не надо. Вот и сейчас Эйзер Форд сидела с ним за одним столом в тихой библиотеке и о чем-то того спрашивала. Шухов же, витавший в своих мыслях по ликвидации казино и перебиравший варианты возможного мошенничества с их стороны, не сразу обратил на нее внимание. Ей стране, услышал хакер обрывок фразы. «Что, прости?» Очнулся парень. «Я немного задумался и прослушал. Ты так сосредоточенно выглядел», — отозвалась девушка. «О чем ты размышлял?» «Да так», — отмахнулся Артем. «Предстоит одно дело. Я спрашивала, знаешь ли ты что-нибудь о своей стране? Рассказывали ли тебе родители о ней? Интересный вопрос. Придется поддерживать придуманную легенду». «Да, бывало дело. Немного, правда». «Что конкретно ты хочешь узнать о людях? Там было так же, как и здесь, в смысле, богатые и бедные, в общем, да, но не с таким диким расхождением в уровне жизни», — начал аккуратно подбирать слова Шухов. «Это обусловлено тем, что та страна когда-то была частью другой, гораздо большей державы, с абсолютно иным государственным строем, и этот строй не позволял одним иметь четыре замка, а другим — сарай на окраине. Это была страна равных, ну, относительно равных. Девушка задумалась над словами парня. Никогда не слышала о подобном государстве, даже за океаном, наконец призналась она. Ему не дали долго просуществовать. Остальной мир не пожелал идти по пути дружбы народов, и в результате, из-за внутреннего предательства, держава распалась. Ее осколки вернулись к изначальному строю, похожему на ваш, и дружно решили забыть о том, чего достигли вместе. Такой печальный финал. А как твои родители считали, это была хорошая страна? Я имею в виду та, распавшаяся. Там было много своих недостатков, и много ошибок было совершено на этапе ее становления. Но в конечном итоге, этот строй был единственным, который заставлял людей считать самих себя людьми и стремиться к невозможному. А что случилось потом? После распада, вместо знания – сила, с нами Бог. Вместо равенства – братство, господа. Вместо нового мира – пустота. Девушка более не задавала вопросов, размышляя об услышанном. Артем, посидев в тишине, снова стал уплывать в свои коварные планы. Ему казалось, что ответ на загадку прибыльности местных и горных заведений был у него под носом, но он в упор его не видел. «Знаешь», — медленно произнесла Нокс, — «чем больше я узнаю, каков мир на самом деле, тем больше убеждаюсь, что герои из детских книг ошибались. Ошибались во всем. Реальность устроена совершенно не так, они обманули нас, и поэтому они ничего не значат». Шухов улыбнулся. Ощущение диссонанса от мира уже выбивало его из колеи однажды. Эти слова были ему хорошо знакомы. Когда-то он и сам их произнес. Самому себе. «Если герои из детских книг ничего не значили», — медленно сказал хакер, — «почему же я до сих пор помню их слова?» Находясь в теле Айбера уже довольно длительное время, Артем стал замечать за собой странные перепады в настроении. Его моральное состояние могло смениться как по щелчку несколько раз в день без всякой причины. Этот факт несколько раздражал Шухова, привыкшего в своем мире полагаться исключительно на разум, а не действовать под влиянием эмоций. Здесь же, всплески гормонов в молодом теле временами мешали рассуждать здраво, отвлекая ресурсы мозга на подавление возбужденного состояния. К решению этой проблемы Шухов подошел известным и давно знакомым ему способом. С помощью физических нагрузок, измотать тело до такого состояния, чтобы оно уже не могло диктовать свои условия. Лучше всего для этого подходила вторая половина дня, но ввиду своей постоянной занятости, приходилось тренироваться в своей комнате вечерами. Отжимания, скручивание пресса, упражнения с местным аналогом гирь, парень заказал их у кузнеца, отлично сбивают бурлящие гормоны обратно, на нормальный уровень. Теперь он несколько больше понимал желание молодых людей постоянно устраивать конфликты друг с другом, так они сбрасывают накопившееся напряжение. Не самый лучший выход, но все же, плюсом, парня стало донимать слишком пристальное внимание со стороны женского пола. Это и не мудрено, ведь если не вести себя как Мудилкин, уметь нормально и сдержанно общаться, это привлекает людей. А Шухов, в силу того, что имел понятную только ему цель и усиленно к ней стремился, обладал непоколебимой харизмой с неким оттенком загадочности. Этот его постоянно обращенный, будто за горизонт событий, взгляд, многие принимали за отражение тяжелых дум, протекающих в его разуме. Создав образ литературного интеллектуала и обратив на себя взгляды людей, хакер несколько недооценил масштаб будущих событий. Его маленький очерк сработал не просто хорошо, а обрел собственную жизнь в стенах магической академии и теперь распространялся как вирус, от человека к человеку, приводя к своему хозяину все новых и новых жертв, то есть желающих с ним познакомиться. Благо, сестры Эсмеральд решили не оставлять своего благодетеля в покое и каждый обед в банкетном зале проводили время с Шуховым. В библиотеку после занятий им идти было лень, да и Артем резервировал это время для встреч с Нокс, но в полдень они как штык были рядом, и своим присутствием отваживали остальных желающих. Парень особо не возражал, так как находящиеся в постоянно приподнятом настроении девушки умудрялись поднимать это самое настроение и Шухову, особенно, когда те как бы невзначай прижимались к нему. Видеть реакцию других парней на это действие было бесценно. Банкетный зал по размерам не уступал древней библиотеке. Правда, являлся одноэтажным. Высокие потолки украшены люстрами, чьим резным узором позавидовали бы многие художники земли. Широкие витражные окна открывали неповторимый вид на академический сад, с его математически выверенными рядами белых елей и пихт. Дубовые столы темного цвета тянулись вдоль всего периметра зала, расставленные так, чтобы не создавать помех при ходьбе групп людей. Вот и сегодня, в большом зале, где студенты принимали пищу, за одним из столов мирно сидели и беседовали три человека. «А расскажи о своей магии», — попросила Элис. «Из всех моих знакомых, нет никого, кто смог бы одолеть противника на несколько уровней, превышающих его собственный». Задавая вопрос, девушка со стройной фигурой в обтягивающей форме, немного подалась вперед, протянув руку за кубиком сахара. Бросив подсластитель в чай, та размешала напиток и поднесла к губам. «Никакого секрета здесь нет», — улыбнулся хакер. «Благодаря способности моего рода, я могу прервать выполнение заклинания и нарушить его структуру. Чистая энергия, оставшись без конструкта, детонирует, нанося увечья своему хозяину. Вот, собственно, и все. А как твои предки получили эту способность?» Задумчиво поинтересовалась Ева. «Заключили сделку с сущностями?» Вопросы сероглазый Артем не понял. Парень понятия не имел ни о каких сущностях, способных давать такие навыки. Требовались уточнения. Кого ты имеешь в виду? В древние времена люди могли разговаривать и взаимодействовать с духами-покровителями различных мест. По крайней мере, так писалось в книгах. В основном это происходило в старых храмах или священных землях. У этих существ и можно было получить похожие благословения или проклятия. Может, когда-то давно так и произошло, не стал отрицать Шухов. В моей семье не сохранилось сведения об этом событии. Просто однажды я обнаружил, что понимаю, как обратить заклинание против заклинателя. Это какая-то чересчур сильная способность. Если задуматься, с ней тебе не страшен противник любого уровня. Твои предки знали, что просить у сущностей, весело произнесла Элис. Да, жаль, что интерференция работает только на одном противнике. Толпою могут и запинать. Нужно придумать что-то еще, нечто такое, что решит проблему сражения с группой. Поразмыслим над этим позже. Ты занят вечером? Ни с того ни с сего спросила Ева. Может, прогуляемся все вместе по городу сегодня? Артем как-то упустил момент, когда его взаимоотношения с сестрами перешли на этот новый уровень, и, вероятно, те решили сами взять инициативу в свои руки, устав ждать какого-либо хода от парня. Не то чтобы хакер очень хотел тратить время на эти игры, ведь его мутноватые схемы сами себя не исполнят, но поразмыслив немного, Артем решил не отказываться от приглашения. В жизни и так слишком мало светлых моментов, чтобы еще и самому от них отрекаться. Планы никуда не денутся. Дерево для нашего гроба еще не выросло. Нет, сегодня я свободен. Встречаемся возле фонтана. Ким уже довольно давно наблюдал за своим соседом по парте, чтобы прийти к определенным выводам. И выводы эти ему очень не нравились. Айберхарин, которого Камерон знал пару месяцев назад, был деревенским дурачком, которого пинали все, кому не лень. Забитый, тихий и молчаливый. Не блистал ни навыками, ни умениями. И тут как подменили. Потомок древнего, угасшего рода из другой страны, владеющий непонятной магией, имеющий познания в заклинаниях высшего уровня, самонадеянный, хитрый и беспринципный. К тому же, как выяснилось недавно, писатель и поэт, все местные девки теперь за ним по коридорам бегают и в рот заглядывают. Ким бросил украдкой взгляд на пребывающего в своих вечных планах соседа. Тот сидел, подперев голову руками и, как обычно, о чем-то размышлял. Тени непонятных мыслей плясали в его серых глазах. Вместе с новым характером, Айбер приобрел и странную привычку думать, слегка постукивая карандашом по столу. Камерон ранее слышал об одержимости человека бесплотными демонами и злыми духами, но там, как правило, пострадавшие с ума сходили. Начинали в стены головами биться, пену изо рта пускать и все в таком роде. Здесь же и близко подобного не наблюдалось. Неужели бывший простолюдин и вправду скрывал свое происхождение все это время? Но зачем, какой смысл был в притворстве? Терпеть все эти унижения, ходить опустив голову, боясь встретиться взглядом с людьми. Что-то здесь не сходилось, где-то притаилась большая ложь. В нашем совершенном мире все находится на своих местах, донесся до парня с коричневыми волосами голос преподавателя. Лучшие и достойные закрепляются вверху иерархического общества, а менее образованные и пригодные только для монотонной и однотипной работы, прибывают на ступень ниже. Задача аристократии – опекать и направлять данный слой людей. Руководство – вот истинное предназначение верхнего класса, то есть вас. На самой низшей ступени человеческой иерархии находятся рабы. В основном, это представители рас зверолюдей, эльфов и демонов. Данные существа оказались в неволе в результате освободительных войн за территории, что вело наше королевство. У данного класса нашего общества права отсутствуют как таковые, но взамен на свою преданную службу они получают возможность проживать в наших городах, под покровительством их господина. Представители данных рас в силу своих особенностей не должны проживать большими группами на территориях людей. Это может быть чревато. Интересно, услышал Ким слова соседа, произнесенные в полтона, будто Айбер размышлял вслух, как трудно будет в насквозь чистом и светлом мире собрать армию из недовольных постоянным угнетением народов и повести ее на столицу. Ну и естественно, мысли у изменившегося Харрина были под стать новому характеру. Тот особо их не афишировал перед другими, но иногда, вот так задумываясь, его истинная натура вылезала в подобных монологах с собой. Откровенно говоря, Камерон побаивался этого странного человека. Было в его взгляде что-то жуткое, когда тот смотрел на людей. Ким не раз имел возможность наблюдать за пытками, проводимыми его отцом и ближайшими родственниками над людьми. Парень мог бы многое рассказать о данном процессе, спроси его кто-нибудь о подобном. Человека можно долго резать, не позволяя тому умереть. Можно поить водой, пока желудок не лопнет. Можно вырывать ногти и вставлять иглы в уши. Но это далеко не самые эффективные методы слома людей. Самый жестокий и самый коварный метод – это ампутированная душа. Ты должен лишить человека самого дорогого, что у него есть у него на глазах. Например, убить близкого. И у того просто не останется причины жить. Глаза таких людей приобретают особый оттенок – печать смерти. Их душа умирает вместе с их мечтами и надеждой.